Вероятно, лицо мое выражало страсть к театру, ибо намерение завербовать меня в число актеров заставило пригласить меня в Марфино. Но как не только мне самому никогда не случалось играть, я всего не более 7 или 8 раз бывал в театре, то легко можно себе представить, как при первой попытке исчезли надежды на удачное мое соучастие в предпринимаемом важном деле. Мне, однако же, не показали ни малейшего неудовольствия. Это было бы уж слишком жестоко. Напротив, первую робость, застенчивость мальчика, взброшенного в едва знакомый ему круг, дня через 2 приветствиями, вниманием умели превратить в смелое, свободное обхождение. И как мне все нравилось, то, кажется, я и сам полюбился. Я не помню, чтобы где-нибудь потом я так живо, так искренно, так безвинно всем наслаждался, как тогда в деревне графа Салтыкова. Начиналась только весна моей жизни, и это было в первые месяцы владычества Александра, когда в воображении подданных он был еще прекраснее, чем в существе, когда все стремились ему уподобиться, когда исчезали ужасы, погасли зависть и вражда, и, возлюбив друг друга, в единомыслии все русские мечтали только о добре. В первый раз я был совершенно свободен. Самое благоприятное время года – в прекрасном поместье, где жили непринужденно, и одни веселости сменялись другими. Может быть, кто не без греха, даже и дети, любезность ко мне семейства, которое уважалось в Петербурге и коему поклонялась вся Москва, льстила моему самолюбию. Может быть, очарование маленького двора, коему начинал я принадлежать, сильно на меня подействовало. Но все вместе исполнило меня чувством такого благосостояния, что оно выражалось у меня в словах, во взглядах, во всех движениях. И потому-то, как было всем не улыбаться моей юности и моему участию. Графиня Салтыкова с каждым днем становилась ко мне милостивее. Поощряемый возрастающим ее снисхождением, я решился раз ей сказать со всею откровенностью, что в Марфине я вижу убежище, которое равно спасает меня как от весьма нетягостной власти сестры моей, так и от тяжкого ига господина Бантыша Каменского. И она обещалась у обоих испросить мне дозволение еще на некоторое время не расставаться с моим Эдемом. Общество наше было многочисленное. Всякий день приезжали гости из Москвы. Постоянными же жителями Марфина были все те, кои должны были участвовать в сюрпризах и представлениях. Музыканты, певуны, дамы и девицы, взявшие роли. Между сими последними встретил я прежних своих знакомых, 3 молоденьких княжон Хованских, дочерей бывшего киевского вице-губернатора, который при Павле был обер-прокурором Синода, а потом отставлен и сослан в Симбирск, откуда только что воротился. Сильно забилось во мне сердце при сей встрече, и они, кажется, не без удовольствия увидели товарища своего детства. Но взаимные отношения наши совсем уже переменились. В меньших я нашел еще простодушие и невинность первого возраста, но в старшей, Наталии, ничего уже не оставалось детского. В 16 лет смелые ее взоры уже искали высоких жертв, и, к счастью, почти на мне не останавливались. Пленительный голос ее всех удивлял, и она готовилась восхищать им в опере Пейзелло, прислужница-хозяйка. Сверх того, еще 2 оперы. Одна старинная французская, 2 охотника и русская мельник, да 2 прискушные комедии Марево, были представлены в 3 дня, что продолжались марфинские увеселения. Исключая госпожи Мятливой, которая игрой напоминала мадам Вальвиль, и княжны Хованской, которая пела и играла как записная артистка, все прочие мне показались довольно плохи. Особенно же мужчины со своими нижегородско-французскими выговорами совсем не за свое дело взялись.